И вот в тот день, личным вмешательством положив конец мятежу, вышел Спинола из шатра, где проводил переговоры. За ним следовала его свита, и понуро шагал наш полковник, кусая усы с досады, что не дали ему повесить, как он предлагал каждого десятого картахенца. Но Дон Амбросио, благодаря своему хитроумию и благожелательности, уладил дело и объявил его конченным. Полк получил назад знамена и офицеров, а перед столиками с казначеями начали выстраиваться длинные очереди солдат, алчущих жалования, которое выплачивалось им из личных средств генерала, тогда как вокруг лагеря уже роились маркетанты, проститутки, торговцы всякой всячиной и прочие паразиты, твердо намеренные урвать и свою долю. Диего Латристе был в числе тех, кто нес караул вокруг шатра. И потому, когда трубач подал сигнал, и Дон Амбросье, выйдя наружу, на миг остановился, чтобы глаза привыкли к свету, мой хозяин оказался в непосредственной близости от генерала. По обыкновению старых солдат, он, как и многие товарищи его, вычистил свою штопанную одежонку, оружие и даже шляпу, отчего, впрочем, не сделалась она менее дырявой, показав тем самым, что мятеж мятежом, а испанская пехота должна себя соблюдать при любых обстоятельствах. И, судя по всему, Амбросио Спинола оценил это, когда, блистая орденом золотого руна на груди, вышел из шатра в сопровождении отборных аркебузиров-телохранителей, свиты, штабных, Дона Педро и Дьякеса, капитанов, и двинулся медленным шагом сквозь густую толпу солдат, которые давали ему дорогу и кричали «Ура!», одушевленные его присутствием. А главное — тем, что им, наконец, заплатят. Ну и чтобы показать, как по-разному относятся они к нему и к Дону Педро, который шел следом за главнокомандующим, предаваясь горестным раздумьям, как же это он никого не вздернул? И, вероятно, переживая вдобавок жестокий разнос, учиненный ему Спинолой с глазу на глаз, но ставший известным всем, главнокомандующий пообещал снять его с должности, если не будет беречь своих солдат как зеницу ока. Так, по крайней мере, уверяла молва, но лично я сомневаюсь насчет истинности этих слов, и раз уж зашла у нас речь об органах зрения, так скажу. Начальник начальнику глаз не выклюет, и каждому известно, что все они, каковы бы ни были, добродушны или жестокосердны, хитроумны или тупоголовы, одним миром мазаны. Ломаного гроша не стоит для них солдатская жизнь, и нужны мы им исключительно для того, чтобы нашей кровью добывать себе новые лавры. Однако в тот день картахенцы, радуясь благополучному исходу, готовы были взять на веру даже самый несуразный слух. И шел Дон Амбросио, отечески улыбаясь направо и налево, приговаривая «Молодцы, ребята!» и «Вольно, вольно, господа!» взмахом жезла отвечая на приветствие, а иногда, увидев знакомого офицера или солдата из старослужащих, даже вступал с ними в приятную беседу. Короче говоря, делал то, что положено делать в таких случаях. И, видит Бог, получалось у него это превосходно. Заметил он и капитана Латристе с товарищами, которые держались чуть поодаль, наблюдая за этим шествием. Не заметить их было трудно, а не восхититься просто невозможно. Я же говорил, что весь взвод моего хозяина состоял из заматерелых вояк, все с вот такими усищами. Лица в рубцах да шрамах, выдублены ветром, зноем, стужей, все при полной амуниции. На груди перекрещиваются патронтаж, увешанный 12 апостолами, и перевязь портупея со шпагой и кинжалом. В руке мушкет или аркебуза, и такой у них был боевой вид, что всякие сомнения пропадали. Когда под раскаты барабанной дроби они примутся за свое смертоубийственное дело, — ни голландец, ни турок, ни сам черт с рогами не совладает с ними».